России никогда ничто легко не доставалось. Но люди понимали, что там, на фронте, где шли кровопролитные бои, происходило беспримерное в истории, решающее все дуэль оружия, поединок конструкторских умов, и нужно было воплотить в броню русский талант. И все в Аэрограде с уважением и надеждой смотрели на Ильюшина в цехах, в конструкторском бюро. Он давал указания, подписывал все чертежи, даже на каждый отдельный болт. Заботился и о том, чтобы самолет не стал более тяжелым от лишнего веса краски. В нем была высока так называемая весовая культура, и он все доводил до технической чистоплотности. И то, что впереди были коммунисты, а молодежь вели за собой комсомольцы, преступно забыть и не отметить. Сейчас, наверное, трудно представить, какой праздник был на Безымянке, какую радость испытали люди, когда узнали, что они победили во всесоюзном соревновании, и боевые летчики-гвардейцы вручили им переходящее красное знамя Государственного комитета обороны. Знамя присуждалось им 26 раз, и по решению правительства оставлено заводу на вечное хранение. Это была высшая награда военного времени для трудовых коллективов. А ведь штурмовик строили в основном девушки, вдовы погибших, мальчишки-ремесленники. Какими глазами смотрели они на сталинских соколов, вручавших знамя? Шесть или семь ведущих инженеров во главе с Бугайским поехали налаживать производство Ил-2 в Нижний Тагил, вспоминает Черников. Перед войной в тайге, километрах в 15 от города, построили Урал-вагонзавод. Ползавода занял Ленинградский авиационный завод, другую половину — Харьковский тракторный. Одна половина завода делала Ил-2, другая — танки Т-34. Мы уехали из Москвы 26 сентября. Приехали в Тагил недели через три глубокой осенью. Нас поселили в тайге, километрах в 5 от завода. Я сунулся в кусты, а там на виду огромные белые грибы. Рабочий день продолжался 14 часов. Отец иногда не приходил. Через месяц нам дали квартиру в городе, в наспех построенном двухэтажном доме из деревянных брусьев. А по улицам в снежной пыли носились выкрашенные белой краской танки Т-34. Город с деревянными домишками вокруг озера и был испытательным полигоном. А над ними в небе ревели штурмовики Ил-2. Эта грозная, потрясающая картина с наземными и летающими танками, равных которым не было в мире, в ту первую военную зиму стала великим символом грядущей победы. Это сделал народ, страна, которая по расчетам всех, и друзей, и врагов, должна была проиграть войну. Немцы ходили по подмосковным платформам, русские готовили им могилу. У поэтессы Ларисы Васильевой, отец которой Николай Алексеевич Кучеренко был одним из конструкторов танка Т-34, есть строки. «Какие-то строгие тайны из дому отца увели, а вскоре по улицам танки гудящей волной поползли». И вроде ничего особенного, а дрожь бежит по спине, когда читаешь. По длинным людским коридорам шли новые танки страны. Эпоха, и гордость, и нежность, и слеза наворачивается. Земля и небо пошли на захватчиков. 30 декабря в Куйбышеве Калинин вручал нам награды, говорит Семенов. А в феврале 1942-го наша первая группа вернулась в Москву, а кое-кто, в том числе и я, раньше, чтобы восстановить производство Ил-4. В апреле вернулись все. С продуктами было туго, хотя нас и снабжали, но жили голодно. Сергей Владимирович под Куйбышевым стрелял из ружья дров, привозил и нас кормил. Дрофа, как гусь. В Куйбышеве, вспоминает Иван Жуков, был начальник аэродрома полковник Шустов. Ему принадлежит такое начинание — охота с самолета. Там степи необозримые, много волков и лис. У-2, двухместный, горючего сколько хочешь, бери ружье и стреляй. Потом на санях собирали, муку давали за них. Когда я на товарном поезде в 40-градусный мороз собирался ехать из Куйбышева в Бугуруслан за женой, говорит Лещинер, Сергей Владимирович сам меня снарядил в свои летные унты, меховой костюм. Собираюсь уходить, чувствую, что-то у меня туго за пазухой. Лезу в карман, пачка вот таких сотен. Что, зачем? Не разговаривай, купи, что надо. Я уезжал из Москвы 17 октября, когда паника была, а вернулся 29 января с брюшным тифом, температурой 40, почти вне сознания. Ильюшин говорит моему брату, он тоже здесь работал, я его в больницу не отдам, он там умрет, пусть дома лежит. Месяц я пролежал с температурой. Ильюшин снял брата с работы, усадил возле меня и сам каждые 2-3 дня приходил, приносил лекарства. Я хотел вернуть ему долг, а он на меня набросился. «Ты у меня денег не брал!» А некоторые говорят, что он был жадный. Вспоминает Черников. Отец заболел, операцию делали в войну. Ильюшин приехал, поговорили. Уехал, оставил конверт. Открыли, там деньги и записка. «Сима на лечение». «Во время войны мы испытывали новые пушки», — говорит Певзнер. «Нам выдавали талоны на питание, три нормы — первая, третья и пятая. Пушкари сумели забрать все пятые нормы, самые лучшие, летные. Когда я приехал на испытания со своими ребятами, нам досталась самая слабая норма. И хочется сказать Ильюшину, и неудобно жаловаться на то, что тебя касается. Ты хочешь еще что-то сказать? Так говори. Сергей Владимирович, не хотелось бы, но рабочий класс давит. Это как же? Поднимает трубку, звонит нашему наркому Шахурину, главному инженеру ВВС Маркову. Все исправили, конечно. Он умел создать такой климат, так воспитать людей, что думали не о зарплате, а о том, как выполнить задание. В Куйбышеве нас было около 60 человек. В райисполкоме давали талоны на подселение к местным жильцам. Дали нам с товарищем адрес на 2 семьи. Пришли, а там уже живет работник НКВД, и нас не пускают. Дали нам другой адрес. Мы и смотреть не пошли, угол так угол, временно, какая разница. Но нам подсказали, идите и сразу прописывайтесь, а то приедет другой завод, займут. Кто опередил, тот и вселился. А в эту ночь пришел поезд с какими-то деталями, пришлось разгружать. Мы не пошли по адресу, а один наш товарищ пошел. В перечне адресов у него и наш адрес оказался. И он пожаловался Ильюшину, что мы отбили у него квартиру. Ильюшин нас вызвал. «Как же вы?» А у него, если сложилось мнение, слова не скажешь. Прошло 2 недели, и мне говорят, «Знаешь, почему тебя не наградили? Из-за этой комнаты». Мы работаем не за награды. Мы работаем ради страны, ради нашей победы, — ответил я. А вскоре первая партия уезжала в Москву. Шу-шу-шу, все хотят ехать. И он назвал тех, кому возвращаться, в том числе и меня. Значит, почувствовал, что мы не могли так поступить. А тот, что на нас пожаловался, когда вернулся, поехал представителем в Англию по блату, хотя Ильюшин его не отпускал, но когда приехал, он его не взял. Вернулись из Куйбышева. Я жил в Новогирееве в тяжелых условиях. Движения не было. Ночевали на заводе. Потом нам выделили квартиры на Фрунзенской набережной, а мне не досталось. А через некоторое время было так. Сейчас и представить невозможно, чтобы генеральный подошел к чертежной доске и сказал инженеру: «Сема, ты согласен получить комнату на Чистых прудах?» «Еще бы!» Он всегда сам знал, кто в чем нуждается. Этот человек крепко держал дело в руках, от самолета до распределения картошки среди сотрудников, с утра до вечера голодные. В войну режим работы ОКБ был такой: в 8 утра начинали, в 23, а то и в 23:30 заканчивали. Перерывы, час на обед и полчаса на ужин. Те, что были послабее, немногие, уходили в половине десятого. Им завидовали, на полтора, а то и на 2 часа раньше уходят. Так каждый день, кроме субботы. В субботу работали до 17 часов, в воскресенье — выходной. Ильюшин организовал по карточкам завтрак, обед и ужин, а после работы получали по кусочку омлета за счет Орса. По талонам выдавали табак. Председатель цехкома изображает талоны, штампики ставит на них. Сколько наших поколений радостно держало в руках всевозможные талоны и карточки. «Филичевый табак получали, — говорит Жуков, — маршанская махорка для армии. Там такие коряги, газету крутим, бумаги папиросной нет. Были разные описания, свистнули их и скурили». Часов в 10 вечера Ильюшин появлялся в отделе общих видов. «Ну, ребятушки, покурим?» Сам не курил, но приносил из своего сейфа маленькие пачечки Казбека. «Тебе, тебе, тебе!» Знал всех, кто курит. А потом запретил курить. Как-то по привычке говорит свое: «Ну, ребятушки, покурим?» Идет в кабинет за папиросами, смущенно возвращается: «Простите, я забыл, что запретил курить». Зашел к Акинаки, который и курил повсюду, и вообще вел себя везде как дома. «Володя, смотри, какой хороший воздух у нас, когда курить перестали», — говорит ему Ильюшин. «Вот если б ты еще и есть отучил, тогда б воздух еще чище стал», — отвечает Кокинаки. Первую военную зиму жили на работе, спали под столами. Семьи в эвакуации. Домой в холодную комнату не тянуло. А на следующую зиму, в 1943-м, вернулись семьи. Нужно дрова на санях привезти, распилить, расколоть. Люди после работы в час ночи приходили домой, на ногах не держались. Ильюшин нашел решение. Дрова заготавливали и пилили централизованно на предприятии. Каждый приходил из дому с рюкзаком, и ему в рюкзак клали столько дров, сколько нужно на один день. Пилили сами, но имелась циркулярная пила. Сами кололи, приятно было встряхнуться после целого дня сидения, и никаких дополнительных людей не надо. Каждый день принести дневную порцию ничего не стоило, и транспорта не нужно. «Получили райскую жизнь с отоплением», — говорили ильюшинцы. Ильюшин думал, как сделать так, чтобы люди максимум времени и способностей отдавали работе. «Занялся упрощением чертежного хозяйства», — вспоминает Левин. «Сейчас этому не очень придают значение. Чертим много лишнего. Он где-то достал американские материалы, собрал руководителей. Мало выполнить чертеж. Надо вычертить с минимальными затратами. Например, круглые детали. Привыкли рисовать две проекции. А зачем? Одну. Это же элементарно понятно. Зачем рисуем заклепки, болты и гайки? Это же варварство. Ведь они стандартные». «Мне на всю жизнь запомнилось, какой это лишний труд», — продолжает Левин. «Когда для серии выпускали чертежи ДБ-3, три лучшие копировщицы ОКБ трое суток наносили на кальку общий вид центроплана, чертили эти гаечки, труд, который никому не нужен, но считавшийся нормальным. Вот тогда Сергей Владимирович и повел с этим борьбу. Он придумал нумерацию. Зачем писать нули? Столько лишних нулей. Значащие цифры и пишите. Потом стандартизаторы нас взяли за горло, и вот сейчас сидим и рисуем нули в номерах чертежей». Он был жестким по характеру, но не ругался, действовал спокойно, без шума. Знал у каждого слабое место. Умел так поддеть, чтоб у тебя самого возникло желание сделать то, что нужно. Ты столько лет проработал и не можешь сделать? Что, мне тебя отругать, что ли? Да не хочу я тебя ругать. Ты сам должен понимать. Другому говорил иные слова. Знал, например, что премия на него больше действует. Без шума умел заставить людей подчиниться. С ним не было разговоров. А что за это будет? Какая премия? Надо сделать. Об остальном я буду думать. Сумею? Чего-нибудь подкину, а не сумею? Так пройдет. «Людям надо обязательно помогать», — говорил он. «Но до того предела, пока мы не входим в зону Уголовного кодекса. Вы должны четко знать границы. С Уголовным кодексом шутить нельзя. Лишний раз подумайте». А в войну были всякие ловчилы. Ильюшин стал называться генеральным конструктором, а начальником ОКБ он назначил Борога. От техники ему пришлось немного отойти, но все конкретные вопросы решал он. Ему доверяли психологически. Скажем, работу до этого места делает один, а дальше другой. Где провести границу? Каждый старается ее отодвинуть от себя. Ильюшин скажет «вот так». И разговоры окончены. Я ему многим обязан и считаю, что все заслуги, которые на нас навешаны, это его заслуги. «В ОКБ он принимал резкие меры», — говорит Борок. «Были инакомыслящие люди, с которыми он не мог найти контакт. Он одно, те другое. Был один сотрудник, обижал, оскорблял, ни с кем не считался. Ильюшин собрал начальников бригад, поговорил в его присутствии. А тот: «Сергей Владимирович, я ручаюсь головой». «А сколько твоя голова стоит?» «Я предлагаю тебе два выхода из этого положения. Ты подаешь заявление об уходе, или я тебя увольняю». «Но сгоряча не выгонял», — продолжает Борг. «Раза три у меня с ним были серьезные стычки. Я даже принес ему заявление, прошу меня уволить, но я уж поработал порядочно». «Ладно», — положил он заявление, — «подпишу». «Я ушел. Через полчаса вызывает по какому-то вопросу. Как там дела идут?» Я ответил. И не стал спрашивать, подписал он, не подписал мое заявление. Я остыл, он остыл. Взгреет, а через час звонит, как не бывало. Вызывает как-то к себе. Сколько весит хвостовая часть Ил-2? А у него телефонная трубка лежит, видно, кто-то спрашивает. Не помню. Как же ты не помнишь? Сейчас сбегаю, посмотрю в журнале. Ну ладно, иди. Через 3 дня всем премии дают, а мне нет. Спрашиваю, почему? А Ильюшин сам вас вычеркнул. Попросил списки и вычеркнул. А я уж и забыл, что не сказал ему вес хвоста. Встречаемся. Он спрашивает. Ну как? Теперь-то ты вес знаешь? Конечно, знаю. Ну ладно. Получаю следующую премию, двойная. Зла не держал, но и не забывал. В принципе, ко всем деловым людям относился хорошо, но и не баловал. Требовал, значит, нужно, а нужно — делали. Помню, слетал к Акинаки, говорит, не годится оперение, не справляется машина, процентов 5-10 площади надо прибавить. Вызывает Ильюшин. Я ему говорю, я же не занимался оперением. Знаю. Но тот, кто занимался, болен. Надо организовать работу, 2 дня тебе, суббота и воскресенье, чтоб в понедельник было готово. Мне надо разобраться. Увеличить площадь — вот и все задание. В субботу я вызвал оперенцев, заказал пласт, и сразу стали рисовать на фанере увеличенные контуры старого оперения. К вечеру сдал пласт и листочек с исправлениями. Утром вызывает. «Ну как работа?» «Идет». «Ну и что?» «Завтра будет готово». Никакой реакции. «Сделали». Сроки давал такие жесткие, что только поворачивайся. Запомнилось в нем волевое, твердое, решительное. Он был из тех руководителей, что глубоко лезли в техническую проблему. Не руководитель-менеджер, а руководитель-техник. Особенно до войны, в войну и сразу после войны. То ли он еще молод был и народу мало. Каждую линию, которую проводил инженер, он знал. Когда нас 500 человек стало, тогда уж ставку делал на молодежь, но не на всякую, а из которой что-то получится. Следил за молодежью, выделял. Правильный, редкий человек. Было у него совещание. Начальник испытаний опоздал. «Разрешите?» «Нет». «Ты опоздал на 3 минуты, значит, тебя не интересует эта проблема, иди занимайся своим делом». Левин ходил небритый. Ильюшин ему говорит, «Толя, у тебя что, денег нет побриться?» Один раз отбрил одного, все стали бриты на всю жизнь. Вызывает, бровь разбитая поднята, значит, не в настроении. Что выделяло Ильюшина? Отличало его от других конструкторов. Какинаки. Думаю, принципиальность. Глубокая принципиальность в технических обоснованиях. Он непоколебимо был убежден в том, что давал. Правильно, Сережа? Анохин. Правильно. Он теоретик. Он крупный ученый. Не просто конструктор, знающий теорию. Он ученый. Мозаика. Из нее образ.